Матушка в купальницу по лесу ходила, босая с подтыками по росе бродила, травы ворожбины ноги ей кололи, плакала родимая в купырях от боли, недознамо печени судорога схватила, охнула кормилица, тут и породила. Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали, вырос я до зрелости, внук купальской ночи. Сутемень колдованная счастье мне пророчит, только не по совести счастье наготове, выбираю удалью и глаза, и брови, как снежинка белая, в просени я таю, да к судьбе разлучнице след свой заметаю».